Часть вторая. «Что ты? Что с тобою?» — говорил Ордынов, очнувшись совсем, все еще сжимая ее в своих крепких и горячих объятиях. «Что с тобой, Катерина? Что с тобой, любовь моя?» Она тихо рыдала, потупив глаза и пряча разгоревшееся лицо у него на груди. Долго еще она не могла говорить и вся дрожала, как будто в испуге. «Не знаю, не знаю». Проговорила она, наконец, едва слышным голосом, задыхаясь и почти не выговаривая слов. «Не помню, как и к тебе зашла я сюда». Тут она еще крепче, еще с большим стремлением прижалась к нему и в неудержимом судорожном чувстве целовала ему плечо, руки, грудь. Наконец, как будто в отчаянии, закрылась руками, припала на колени и скрыла в его коленях свою голову. Когда же Ордынов в невыразимой тоске нетерпеливо приподнял и посадил ее возле себя, то целым заревом стыда горело лицо ее, глаза ее плакали о помиловании, и насильно пробивавшаяся на губе ее улыбка едва силилась подавить неудержимую силу нового ощущения. Теперь она была как будто снова чем-то испугана, недоверчиво отталкивала его рукой, едва взглядывала на него и отвечала на его ускоренные вопросы, потупив голову, боязливо и шепотом. «Ты, может быть, видела страшный сон?» — говорил Ордынов. «Может быть, тебе привиделось что-нибудь, да? Может быть, он испугал тебя? Он в бреду и без памяти? Может быть, он что-нибудь говорил, что не тебе было слушать? Ты слышала что-нибудь, да?» «Нет, я не спала», — отвечала Катерина с усилием, подавляя свое волнение. «Сон и не шел ко мне. Он все молчал и только раз позвал меня. Я подходила, окликала его, говорила ему. Мне стало страшно. Он не просыпался и не слышал меня. Он в тяжелом недуге. Подай, Господь, ему помощи. Тогда мне на сердце стала тоска западать, горькая тоска. Я ж все молилась, и вот это и нашло на меня». «Полно, Катерина, полно, жизнь моя, полно. Это ты вчера испугалась?» «Нет, я не пугалась вчера». «Бывает это с тобой другой раз?» «Да, бывает». И она вся задрожала и опять в испуге стала прижиматься к нему, как дитя. «Видишь?» — сказала она, прерывая рыдание. «Я не напрасно пришла к тебе, не напрасно. Тяжело было одной», — повторяла она, благодарно сжимая его руки. «Полно же! Полно о чужом горе слезы ронять. Прибереги их на черный день, когда самому одинокому тяжело будет и не будет с тобой никого. Слушай, была у тебя твоя Люба?» «Нет, до тебя я не знал ни одной». «До меня? Ты меня своей Любой зовешь?» Она вдруг посмотрела на него как будто с удивлением, что-то хотела сказать, но потом утихла и потупилась. Мало-помалу все лицо ее снова зарделось внезапно запылавшим румянцем. Ярче сквозь забытые, еще не остывшие на ресницах слезы, блеснули глаза. И видно было, что какой-то вопрос шевелился на губах ее. С стыдливым лукавством взглянула она раза два на него и потом вдруг снова потупилась. «Нет, не бывать мне твоей первой Любой», — сказала она. «Нет, нет», — повторяла она, покачивая головою, задумавшись. Тогда как улыбка опять тихо прокрадывалась по лицу ее. «Нет», — сказала она, наконец, рассмеявшись, — «не мне, родной, быть твоей Любушкой». Тут она взглянула на него, но столько грусти отразилось вдруг на лице ее, такая безвыходная печаль поразила разом все черты ее, так неожиданно закипела изнутри из сердца ее отчаяние, что непонятное болезненное чувство сострадания к горю неведомому захватило дух Ордынова, и он с невыразимым мучением глядел на нее. «Слушай, слушай, что я скажу тебе», — говорила она голосом, пронзающим сердце, сжав его руки в своих руках, усиливаясь подавить свои рыдания. «Слушай меня хорошо, слушай, радость моя. Ты укроти свое сердце и не люби меня так, как теперь полюбил. Тебе легче будет. Сердцу станет легче и радостнее, и от лютого врага себя сбережешь, и Любу сестрицу себе наживешь. Буду к тебе приходить, коль захочешь, миловать тебя буду, и стыда на себя не возьму, что спозналась с тобой. Была же с тобой два дня, как лежал ты в злом недуге. Спознай сестрицу. Недаром же мы братались с тобой, недаром же я за тебя, Богородицу, слезно молила. Другой такой не нажить тебе.

А мне все, как и теперь ночью, все приходит на ум. Слушай, слушай. Это давно уже было. Очень давно, я и не помню, когда. А все как будто вчера передо мною, словно сон вчерашний, что сосал мне сердце всю ночь. Тоска надвое время длиннит. Сядь, сядь здесь возле меня, я все мое горе тебе расскажу. Разрази меня проклятую проклятием матерним. Я тебе всю жизнь мою предаю. Ордынов хотел остановить ее, но она сложила руки, моля его любовь на внимание, и потом снова еще с большей тревогой начала говорить. Рассказ ее был бессвязен, в словах слышалась буря душевная. Но Ордынов все понимал, затем, что жизнь ее стала его жизнью, горе ее — его горем, и затем, что враг его уже вявь стоял перед ним, воплощался и рос перед ним в каждом ее слове, и как будто с неистощимой силой давил его сердце и ругался над его злобой. Кровь его волновалась, заливала сердце и путала мысли. Злой старик его сна, в это верил Ордынов, был вявь перед ним. «Вот такая же ночь была», — начала говорить Катерина. «Только грознее, и ветер выл по нашему лесу, как никогда еще не удавалось мне слышать. Или уж в эту ночь началась погибель моя?» Под нашим окном дуб сломило, а к нам приходит старый седой старик нищий, и он говорил, что еще малым дитей помнил этот дуб, и что он был такой же, как и тогда, когда ветер осилил его. В эту же ночь, как теперь все помню, у отца барки на реке бурей разбило, и он, хоть и немочь ломала его, поехал на место, как только прибежали к нам на завод рыбаки. Мы с матушкой сидели одни. Я дремала, она об чем-то грустила и горько плакала. Да я знала о чем. Она только что хворала, была бледна и все говорила мне, чтобы я ей саван готовила. Вдруг слышен в полночь стук у ворот. Я вскочила, кровь залила мне сердце. Матушка вскрикнула. Я не взглянула на нее, я боялась, взяла фонарь, пошла сама отпирать ворота. Это был он. Мне стало страшно, затем, что мне всегда страшно было, когда он приходил. И с самого детства так было, как только память во мне родилась. У него тогда еще не было белого волоса. Борода его была, как смоль черна, глаза горели, словно угли, и ни разу до той поры он ласково на меня не взглянул. Он спросил, дома ли мать. Я затворяю калитку, говорю, что отца нету дома. Он сказал, знаю, и вдруг глянул на меня. Так глянул. Первый раз он так глядел на меня. Я шла, а он все стоит. Что же ты не идешь? Думу, думаю. Мы уж в светелку всходим. А зачем ты сказала, что отца нету дома, когда я спрашивал, дома ли мать? Я молчу. Матушка обмерла, к нему бросилась. Он чуть взглянул, я все видела. Он был весь мокрый и сдрогший. Буря гнала его 20 верст. А откуда и где он бывает, ни я, ни матушка никогда не знали. Мы его уж 9 недель не видали. Бросил шапку, скинул рукавицы, образам не молится, хозяевам не кланяется, сел у огня. Катерина провела рукою по лицу, как будто что-то гнило и давило ее. Но через минуту опять подняла голову и опять начала. Он стал с матерью говорить по-татарски. Мать умела, я не понимала ни слова. Другой раз, как он приходил, меня отсылали, а теперь мать родному детищу слова сказать не посмела. Нечистый купил мою душу, и я, сама себе хвалясь, смотрела на матушку. Вижу, на меня смотрят, обо мне говорят. Она стала плакать. Вижу, он за нож хватается. А уж не один раз с недавнего времени он при мне за нож хватался, когда с матерью говорил. Я встала и схватилась за его пояс, хотела у него нож его вырвать нечистый. Он скрипнул зубами, вскрикнул и хотел меня отбить, в грудь ударил, да не оттолкнул. Я думала, тут и умру, глаза заволокло, падаю на земь, да не вскрикнула. Смотрю, сколько сил было видеть. Снимает он пояс, засучивает руку, которой ударил меня, нож вынимает, мне дает. «На, режь ее прочь, натешься над ней». Во сколько обиды моей к тебе было. А я гордый, зато до земли тебе поклонюсь. Я нож отложила, кровь меня душить начала. На него не глянула. Помню, усмехнулась, губ не разжимая.